8 января. Фрэнк вошел, и от него исходили волны гнева, как от раскаленной печи. Он рухнул в большое кресло и мрачно уставился в стену. — Ну все. Они послали меня. Черт подери этих лицемерных ублюдков! Дерьмо! Дерьмо! Не знаю, как я буду продолжать ходить сюда. Вы ведь так же жадны до денег, как и все остальные. Могу себе представить, как вы говорите. Ну, Фрэнк, дружище, извини, такова жизнь. Да что же происходит, черт побери? Так мы никогда никуда не придем. Ну, дьявол. Не понимаю. Эй. Эй, как насчет того, чтобы посвятить меня? Меня уволили, вышвырнули, пустили по миру, дали пинок под зад. Мне сообщили, что великий отель «Космополитен» больше не нуждается в моих услугах. Как это случилось? Ага. Мне это противно. Потому что Берман — подонок. Вот как случилось. Потому что Гэмбл, главный менеджер, еще больше подонок. Вот как случилось. Потому что... Расскажите, что произошло? Прошлой ночью, около полуночи, этот парень и его девушка зарегистрировались. У них был только один чемодан, и он не был слишком тяжелым. Я сообразил, что они просто хотят переспать. Ничего нового. Помимо того, что девчонка действительно была прелестна, я имею в виду складненькая... В лифте она сняла плащ, и все, что на ней было, — тоненькое платье. И это было действительно все. И все, что под платьем, было что надо, ну, вы понимаете. Я пустил слюни, глядя, как этот пижон ведет ее в комнату. Он был один из этих типов при галстуке. Всех этих правильных, чистеньких, молодых американских козлов из среднего класса. Они оба о чем-то болтали, хихикали, украдкой прикасались друг к другу, не обращая на меня никакого внимания. Так что этот великий плейбой дал мне $2 чаевых, велел убираться и полез к ней еще до того, как я успел выйти за дверь. Она отступала назад и хихикала. Ну, я вернулся на место, не мог ничего читать, только и думал о том, как они там наверху развлекаются. У меня несколько недель никого не было. Примерно через час из их комнаты раздался звонок, они просили принести лед. Я принес ведерко. Пижон был в купальном халате, и мне не удалось разглядеть девушку, потому что он стоял у меня на дороге, не пропуская дверь. Я и правда хотел увидеть, как она выглядит без платья. Я вернулся к своей стойке. Еще примерно 45 минут или час ничего не происходило. Затем открывается лифт, и выходит этот парень, полуодетый и с лицом очумевшего барана. Он был совершенно невменяемый. Я спросил себя, должен ли я идти за ним. Бермана, как всегда, не было на месте. Затем я начал думать об этой девушке наверху. Вначале я представил себе, что она лежит там одна, в постели... А затем вдруг начал волноваться, не сделал ли с ней что-нибудь этот козел. Я имею в виду, что он был такой невменяемый, что мог зарезать ее или еще что-нибудь в этом роде, и даже не помнить об этом. Чем больше я об этом думал, тем больше заводился. Наполовину от желания подняться и получше разглядеть ее, наполовину от страха, что я там обнаружу. Я думал о том, чтобы подождать, пока придет Берман, и попросить подняться его. Ну, конечно же, пойти с ним. Если с девушкой все в порядке, я хотел бы лично убедиться в этом. Я думал о том, чтобы позвонить в ее комнату, но какой в этом прок? Так что, в конце концов, я пошел сам. Я постучал в дверь, но никто не ответил. Я почувствовал себя неуверенно и постучал снова. Может быть, мне нужно было взять запасной ключ? Черт, нет, я не буду объяснять, что здесь делаю, если с ней что-то произошло. Я снова постучал, и внезапно дверь открылась. Она стояла, глядя на меня, опираясь на дверь, потому что сама была почти невменяемой. И в чем мать родила? Все, что она демонстрировала в лифте, было абсолютной правдой. Я имею в виду, что ее тело было совершенным. Вероятно, я стоял там как полный идиот, уставившись на нее. Через минуту она повернулась, не твердо держась на своих очаровательных ножках, и велела мне войти. Ну, я и вошел. А девушка упала на кровать, лежала и смотрела на меня. Но глаза ее были нечетко сфокусированы. Ну, как бы то ни было, одно за другим. И вскоре я уже был голым, как она, и кувыркался с ней в постели. Ну, это была штучка. Она как будто обвелась вокруг меня. Я не знал, что это может быть так здорово. И как раз, когда все шло к финалу, входит этот пижон. Господи, что за время он выбрал прийти? Девчонка сперва не заметила его, но я заметил. Он просто стоял там, глядя на нас, а потом начал смеяться. Он смеялся так, как будто вот-вот лопнет, а я бы хотел, чтобы он и вправду лопнул. Затем девчонка сообразила, что происходит, и велела мне встать. Я встал, а пижон велел мне забрать одежду и немедленно уносить свою задницу из комнаты. Я подумал о том, чтобы врезать ему, но он уже не выглядел таким невменяемым, а кроме того, трудно скандалить с одетым человеком, когда у тебя голая задница. Поэтому я ушел и оделся в коридоре. Я не знаю, что этот пижон сказал Берману по телефону, но когда я спустился вниз, этот придурок был там, взбешенный, как бог-громовержец. «Верните форму и убирайтесь из отеля», — сказал он. «Ваш чек вам пришлют, но сюда больше никогда не приходите». Я начал объяснять ему, что он может сделать со своей дерьмовой работой, а Берман сказал, что дает мне 10 минут, чтобы я покинул здание, или он позовет полицейских. Так все и было. И у меня теперь нет никакой работы. Ну, черт с ней. — Ого, Фрэнк, ну и ночка у вас была. На одно мгновение на его обычно неподвижном лице промелькнула улыбка. Затем он снова помрачнел. — Да, полагаю. — Но что мне теперь делать, черт побери? Вы захотите, чтобы я платил вам, а у меня нет богатой тетушки, которая могла бы поручиться за меня, а работу найти трудно, да? К тому же я устал от подобной дерьмовой работы. — Фрэнк, вы несколько раз упомянули о моем желании получать оплату. Позвольте мне говорить прямо. Да, я хочу получать оплату. К тому же у меня нет резервов, чтобы работать в кредит с вами или с кем-либо еще. — Хорошо, хватит. Я сказал, что знаю. Вы хотите, чтобы вам платили? Не надо занудствовать и читать мне лекцию. — Что-то вы совсем распоясались, Фрэнк. Наверное, слишком часто за прошлую ночь пришлось расстегивать пояс. — Очень смешно. Но он усмехнулся. Я подумал, что втайне он наслаждается своим приключением. — Как бы то ни было, я хотел сказать, если вам нужна отсрочка на месяц или около того, это будет нормально. Но я сомневаюсь, что смогу работать в кредит сверх этого срока. Когда вы увидите, какова ситуация, сообщите мне, и мы вместе выработаем ясный план, чтобы знать, на каком мы свете. — Да, конечно. Эх, черт. Я должен найти что-нибудь в любом случае, поэтому не стоит пугаться, правда? К тому же у меня некоторое время будет пособие по безработице. — Правильно. Примерно в течение 3 месяцев Фрэнк беспорядочно пытался найти работу. Он метался между яростью в адрес всей системы трудоустройства и всех потенциальных нанимателей и погружением в глубокую депрессию с мыслями о самоубийстве. Он получал какое-то пособие по безработице, из него оплачивал половину моего гонорара и платил за комнату. Регулярное питание было для него проблемой, и иногда он ходил ужинать в ночлежку в бедном квартале. Думаю, несколько раз, хотя он и не говорил об этом прямо, он воровал продукты в супермаркете. В это время мы снизили частоту наших встреч и решили, что Фрэнк будет посещать терапевтическую группу. 9 января. Когда Фрэнк пришел в группу, Холл взглянул на него, и его лицо приняло мрачное выражение, соответствующее хмурому и вызывающему виду самого Фрэнка. Трудно было понять, действительно ли Фрэнк выглядел более неряшливо, но у меня сложилось впечатление, что он сознательно прилагал еще меньше усилий, чем обычно, чтобы привести себя в приличный по социальным стандартам вид. В самом деле, зная Фрэнка, можно было смело предположить как раз обратное. Я представил себе, что Фрэнк делает даже больше, чем обычно, чтобы продемонстрировать всем своим видом, ему наплевать, что о нем думают окружающие. Кстати, он больше всего заботился о том, чтобы не показать виду, как это его заботит. Если Фрэнк и заметил реакцию Холла, он не подал вида. Он довольно сухо кивнул в ответ на представление и с явным замешательством назвал свое имя. Затем отодвинул свой стул подальше от круга, образованного группой, и принял довольно искусственную позу. Когда группа начала разговаривать, Фрэнк следил за направлением беседы с напряженным вниманием, постоянно поворачивая голову и разглядывая говорящих. Мне показалось, что Фрэнк скорее наблюдает представление, чем действительно слушает. Я подозревал, что Фрэнк так зажат и испуган, что вряд ли в состоянии ясно слышать, и решил не давить на него, пока он не даст понять, что готов к более активному участию. Примерно через 40 минут возникла пауза, а затем Луиза впервые непосредственно обратилась к Фрэнку. — Луиза, ты давно проходишь терапию, Фрэнк? — Фрэнк, нет, то есть да, я... Какой к черту долго? Я начал год назад. А тебе-то что? — Луиза, ничего, просто любопытно, я пришла 1.5 года назад. «Лоренс, кажется, ты несколько рассердился на нее, Фрэнк, верно?» Фрэнк обиженно, сердито, она испуганно. «Нет, с чего бы. В любом случае, зачем из всего раздувать дело государственной важности, господи?» «Лоренс, теперь ты, похоже, разозлился на меня». Фрэнк уставился в дальний угол комнаты. Его лицо выражало недоумение по поводу этих странных сознаний, рядом с которыми он оказался. Холл разглядывал его так пристально, словно собирался просверлить взглядом. Наступила тяжелая пауза. «Мне кажется, ты довольно сильно раздражен». Фрэнк, обернувшись, чтобы посмотреть на другого человека. «А тебя кто спрашивает?» «Бен, никто не должен меня спрашивать, просто думаю, ты набрасываешься на всех, кто с тобой разговаривает, так что и я могу оказаться в твоем черном списке». «Фрэнк, подумаешь». Его глаза снова уставились в дальний угол. «Кейт, Фрэнк, ты действительно выглядишь ужасно сердитым на всех. На это есть какая-то причина? Я часто сама злюсь, так что я вроде как сочувствую тем, кто испытывает такие же чувства». «Фрэнк, кому нужно твое сочувствие?» «Бен, эй, ты забыл послать ее, крутой парень?» «Фрэнк, никому конкретно не обращаюсь. Какой козел!» «Лоренс, кажется, мы все тебя раздражаем, не так ли?» «Бен, он просто кипит от гнева, этот парень!» «Луиза, Бен, что ты пристаешь к нему? Что он тебе сделал?» «Бен, ах, Луиза, у тебя просто золотое сердце. Ты что, не видишь, что это один из этих детей цветов, которые не верят в то, что нужно мыться, работать и жить в цивилизованном мире, как другие? Знаю я этих типов. Он только ворчит и собирает пособие по безработице, которое мы все ему и оплачиваем». Фрэнк обернулся и посмотрел на Бена, очевидно оценивая его. У меня мелькнула мысль, что он собирается перейти к действиям, и я уже был готов вмешаться, когда Холл, который ничего не говорил по этому поводу, вдруг взорвался. «Холл, ради бога! Бен и все остальные, разве вы не видите, что этот парень до смерти напуган? Разве мы все не были испуганы, когда в первый раз пришли в группу? Почему мы должны требовать, чтобы он сразу начал играть по нашим правилам? Бен, ты был по меньшей мере так же испуган, как Фрэнк, когда впервые пришел в эту комнату, и я помню это». Я был ошарашен. Я думал, что Холл собирается принять участие в атаке, увидев во Фрэнке все то, что бесило его в собственном сыне. Вместо этого Холл смог разглядеть испуганного ребенка за этой угрожающей внешностью. Его слова произвели немедленный эффект на группу. «Луиза, ты прав, Холл. Фрэнк, прости, что мы задевали тебя». «Фрэнк, да ну, не задевали вы. А кроме того, черт, Бен, окей, допустим, он испуган. Все мы тоже были испуганы, но мы не огрызались друг на друга. Слушай, Фрэнк, не люблю людей, которые не моются и говорят так, как ты, и не буду притворяться, что ты мне нравишься, хотя я признаю, что слишком резко нападал на тебя». «Фрэнк, мне не нужны твои баблашки, козел». «Бен, смотри, придурок». «Я не веду милые беседы с панками». «Холл, прекратите, ребята. Слушай, Фрэнк, знаю, что тебе не по себе, но постарайся вернуться в колею, хорошо? А ты, Бен, знаешь, что мы сюда пришли, чтобы с помощью группы разобраться в своих проблемах, а не вешать их на окружающих. Если вы друг друга поколотите, это только помешает вам и всем нам делать в группе то, для чего мы здесь собрались. Так что говорите все, что хотите, но перестаньте вести себя, как 12-летние подростки». Здравый смысл Холла плюс, может быть, его габариты, кажется, убедили Бена и Фрэнка остудить свою неприязнь. Оба прорычали что-то для проформы, но с готовностью уступили другим инициативу в разговоре. Я размышлял про себя, не стало бы полезной дальнейшая прямая проработка враждебности, и решил, что Фрэнк пока просто не готов к этому. Бен был столь категоричен в оценках, что ему следовало бы осознать самообман, скрытый за его ханжеством, но и для этого тоже было неподходящее время. Я испытывал смесь досады на то, как искусно Холл справился с ситуацией без моего вмешательства, и облегчения от того, что мне не пришлось действовать авторитарно. Для терапевта это почти всегда означает, что группа сделает сверхобобщенное заключение о его намерениях, в результате чего члены группы будут в дальнейшем избегать открытой конфронтации. 2 февраля. На своем четвертом групповом сеансе Фрэнк первый раз принял какое-то реальное участие в обсуждении. «Лоренс, Фрэнк, ты не слишком много сказал с тех пор, как пришел к нам. Фактически я почти ничего о тебе не знаю». «Луиза, да, это так. Я наблюдаю за тобой и поняла, что не могу себе толком представить, что происходит с тобой. Я вроде как смущаюсь и становлюсь мнительной, когда ты смотришь на меня, на нас. Но не могу решить, считаешь ли ты нас придурками или как? Фрэнк, нет, я этого не думаю. Я имею в виду, что мне просто нечего сказать. Я просто пока слушаю, ну, вы понимаете, все это довольно ново для меня, понимаете, и когда я... Он остановился, почувствовав неловкость и не зная, что сказать. Лоренс, Фрэнк, я не пытался давить на тебя. Я просто хотел побольше узнать о тебе, то есть, если ты хочешь сказать что-нибудь. Фрэнк мрачным тоном. Да, понимаю. Что ты хочешь узнать? Кейт, кажется, ты рассердился на Лоренса. Фрэнк, черт, с чего бы мне сердиться на него? Кейт, не знаю, но теперь ты, кажется, рассердился на меня, верно? Фрэнк, ради бога, вы меня дергаете, и, конечно, я выхожу из себя. Извините, я не должен был говорить этого. Луиза, ты не должен извиняться, если так чувствуешь. Однако я не думаю, что Кейт хотела нападать на тебя. Кейт, не беспокойся об этом. Я знаю, что значит испытывать гнев внутри себя. Все время необходимо его выплескивать. Фрэнк, я просто все время чувствую себя паршиво, и, вероятно, мне даже не следует пытаться общаться с людьми, и... Он снова не мог найти слов, смущенный своей откровенностью. Дженнифер, что ты имеешь в виду под паршивым самочувствием? Физическое состояние или эмоциональное? Фрэнк, о, я не знаю. Думаю, и то, и другое. А что? Дженнифер, просто интересно. Я чувствовал возрастающую тревогу, слушая, как Фрэнк делает свои первые неуверенные шаги к взаимодействию с другими, уже не полагаясь на свой гнев, чтобы отгородиться. Знаю, что с моей стороны в данном случае была перестраховка, но Фрэнк казался таким уязвимым, что его можно было легко спугнуть, и тогда он отверг бы все возможности находиться с людьми и испытывать взаимность.